Глава третья. Путь начинается с недоразумений. Андрей уже четвертый день слонялся по базе, ожидая непонятно чего. После того, как он доставил на базу ту девушку, про него словно забыли, предоставив самому себе. Он уже и фильмы в комнате досуга переглядел все, недоумевая, что в память медиацентра загрузили только три старых патриотических ленты. Он и по стадиону побегал, благо спортивку-подминку с собой взял. Весили шорты и футболка из легчайшей карбоновой нити совсем мало, а утрамбовались до таких размеров, что в кулаке сжать можно. В местный город не выпускали, якобы не время. Расспрашивать было бесполезно, так как здешние солдаты сами ничего не знали, а остальные бегали, как задницы ужаленные. Но кое-что все же выяснилось. Девушка оказалась вроде как принцессой, да еще и наследницей богатого рода. Непонятно, каким боком она решилась выйти к заставе и какого Юрия вспоминала, но товарищ майор, начальник заставы, после телефонного разговора с генералом аж пунцовым стал, и не мудрено. Отборный мат, доносившийся из трубки, сводился к одной простой фразе: «Не дай бог, хоть волосинка с головы упадет. Упрошу по блату местных инквизиторш сжечь на костре заживо». Сняли с караула двух бойцов и отправили с лейтенантом, посадив повозку и запихнув туда же не кстати сомлевшего переводчика. Девушка, которую наскоро отмыли от крови, почти всю дорогу проспала. Да и нельзя было с ней разговаривать. Он только и смог что назвать свое имя. К исходу третьего дня на базе Андрей пришел к неутешительному выводу: начальство про них попросту и крепко забыло. Нет, может, товарищ майор и тревожился о том, что блокпост не досчитывается четырех боевых единиц. Но после памятной беседы с генералом старался лишний раз не напоминать о себе. Если рядовых ситуация полностью устраивала, и сейчас они самозабвенно давили с очка в казармах, а до сих пор время от времени маявшийся животом переводчик пребывал в медчасти базы, то Андрею было решительно нечем заняться. Сейчас, после пробежки, когда до темноты оставался еще по крайней мере час, он продолжил бездумно слоняться по базе. Нацепленный прямо поверх яркой красно-желтой спортивки бейджик с фамилией и инициалами, совмещенный с электронным пропуском, позволял избежать лишних вопросов. Коридоры вывели лейтенанта к обзорной площадке, с которой виднелся средневековый город. Одна беда: чтобы попасть туда этим путем, требовалось пройти через генеральскую беседку. В первый день на базе Андрею уже довелось испытать на себе начальственное неудовольствие, когда он также вечером случайно забрел сюда. Впрочем, в данный момент место отдохновения пустовало, а значит, можно было проскочить втихую. С такими мыслями Андрей ускорил шаг. Но стоило подойти поближе, как из небольшого павильона, к которому, собственно, беседка и примыкала, послышался знакомый генеральский голос. А лишь только незадачливый лейтенант скривился и попятился, дверь павильона раскрылась, и оттуда вышел, почти что вылетел с сердитым лицом, начальник базы собственной персоной, за которым пытался успеть невысокий блондин в средневековой одежде. Ничего не поделаешь, оставалось делать вид, будто Андрей специально кого-то ждет. Генерал на ходу смерил его взглядом с ног до головы и поморщился, словно вспоминая, кто это такой и где его видел. Сделав еще несколько шагов, он остановился и резко повернулся к блондину. «Юра, я тебя всеми богами прошу!» — заговорил генерал, качнув фуражкой и пристально глядя на парня, над которым возвышался на пол головы. «И местными, и земными. Поосторожней с ней. Ты даже не представляешь, что произойдет, если она пострадает». «Товарищ генерал», — стараясь не повышать голоса, но в то же время немного в состоянии явного охренения, развел руками блондин, а потом показал куда-то в сторону забора базы. «А зачем вообще ее туда тащить? Ладно бы просто прогулка, а то ведь в самую задницу отправляемся. И вы просите поберечь девочку». «Задница не задница», — прорычал начальник базы. «Иди объясни этим идиотам в штабе прогрессорства, что они неправы. Я пытался, но наверху решили, что мы должны выполнить разведку проклятых мест, и Клэр для этого идеальное прикрытие». Генерал слово «идиоты» процедил особенно злостно и громко, словно желая, чтобы его слышали все в округе. Но единственным зрителем сцены оказался Андрей. «Поэтому пойдете с ней», — продолжил он. «Вам дадут лучшее оборудование, самое лучшее. К местам просто подходите, снимайте показатели приборов и сразу сваливайте». «А подвиги?» — уточнил блондин. «Какие в задницу подвиги, сдурел?» — рявкнул генерал. «У вас два бойца-профи из местных в составе, так? Вот пусть и натаскивают ее на боевые искусства». Ты с профессором обучишь азам наук. Мозги промоете о мире дружбе народов. Методичка сверху на что выдана? Все, о подвиге мы придумаем. Наши идеологи распиарят девушку как легендарную личность. А потом этот старый вдовец да кашон мужнит ее на каком-нибудь сопливом сыночке герцога. Считай полукруги с нами в теплых отношениях. Будет герцогиня или маркиза Клэр, почти принцесса. Андрей внимательно прислушивался, поняв, что прямо сейчас его ругать не собираются. А тема разговора перешла немного в другое русло. Паренек Юрий, видимо, смирился, что идти все равно придется, и подцепил пальцами надетую на него курточку, безрукавку темно-зеленого, как бильярдный стол цвета, с золотыми узорами, изображающими традиционный древнерусский мотив, почти такой же, как на самоваре. А еще на ней был нашит большой герб, нечто вроде щита небесно-голубого цвета, большую часть которого занимал вставший на задние лапы белый кролик с факелом в передних. Желтое хмурое солнце, косматое и бородатое, совсем как в старинных рисунках, разместилось над его головой в правом верхнем углу щита. В левом же, скромно улыбалась, прикрыв глаза, серебристая луна с явно женскими чертами лица. Похоже, недоумение зеленая одежда вызывала не только у Андрея, но и у собственного владельца. Да и то, была она нелепая, точно хозяин ее играл Гамлета, да так и сбежал со сцены. Плечи без рукавки пузырились пышными набивными фонариками с разрезами, в которых виднелась белая ткань. В памяти всплывали картинки из исторических кино, хотя Андрей не знал, как правильно называется этот элемент одежды. Рукава, надетые под куртку белой рубашки, щеголяли затейливым кружевом. Ворот, правда, хоть и ажурный, все же не вызывал ощущения клоунской бутафории. С левого плеча спадал черный шелковый плащ длиной до пояса. Черные же, не то короткие штаны, не то длинные шорты, были схвачены в коленях голубыми подвязками. Ниже — белые чулки, обтягивавшие икры. От красных туфель с оттянутыми носами и серебряными пряжками за версту разило чем-то нетрадиционным. Вся эта карнавально-радужная пестрота венчалась пурпурным беретом с пышным белым пером. Отдельно бросался в глаза гульфик ярко-оранжевого цвета, топорщащийся, как хрен у мужика, попавшего в женскую баню. Понятно, что там поролоном набито, но все же выглядело именно так. В общем, тот еще Гамлет. Парень вопросительно держал руку на курточке, а генерал тяжело вздохнул и ответил. «Голубой — цвет миротворческих сил. На его фоне два символа нашего мира — солнце и луна». В отличие от местной небесной пары с ярким женским божеством и маленьким мужским, они равноправны и потому одинаковы в размере. Это понятно, а кролик зачем? Что у нас много как кроликов? Явно тоже недоумевая по поводу длинноухого зверя, спросил блондин. Это заяц, процедил генерал. Символ хитрости, изворотливости и удачи. Теперь твой личный герб. И не спрашивай, какому придурку это пришло в голову, я не этнограф. А факел? «Ну, ты же у нас кролик-первооткрыватель!» «Издеваетесь?» — поджав губы, спросил блондин. «Ха, я?» — усмехнулся генерал. «Да ни капли! Все понял. Давай, иди, КПП, там все собрано. Время в пути рассчитали так, чтобы гнилой березняк проскочить после рассвета. Клэр приведут к самому убытию. И не забывай радостно улыбаться при встрече, слышишь? Улыбаться, а не как сейчас с кислой рожей. Еще напарник этот твой. Где, спрашивается, его черти носят?» «Вечно эти ученые опаздывают, никакого понятия!» Генерал вздохнул, покачал головой и продолжил. «В Галипосе вас встретят типографские сотрудники. Оттуда стартуете по заранее рассчитанному маршруту. Его составили с учетом максимально быстрого охвата мест безопасных привалов и торговых точек, где можно купить припасы. Деньги и всю оставшуюся экипировку дадут там же. Здесь нужно налегке, если что, применяешь оружие на поражение». «И все-таки, товарищ генерал, я не понимаю», — взмолился парень. «Почему с нами не отправить взвод охраны, ну или ночных охотниц?» «Не можем». Магистрат ноту протеста подал. Не хочет излишнего влияния на Клер. Наверху тоже заистерили и пришли к решению нанять местных. «Но ты не переживай, всех снабдим по самому последнему слову местной техники». «Знаю я местную технику. Мушкеты и мечи», — буркнул парень. «И люди непроверенные». «У всех рекомендательные письма. Здесь этому верят. Да и по донесению группы из Галипоса девки что надо». Юрий вздохнул и направился к КПП. «Да я хоть тебя благословлю в дорогу!» С улыбкой произнес генерал. «Вдруг поможет». Начальник базы перекрестил криво улыбнувшегося Юрия, который ответил на жест словами «Здесь в ходу другое». «Знаю», — буркнул генерал и, сложив два пальца в знак небесной пары, провел ими сверху вниз. «С этой всей чертовщиной во что угодно поверишь». Не успел начальник опустить руку, как из двери выглянул какой-то прапорщик. «Товарищ генерал, срочно требует на селектор». «Да чтоб их!» — взвыл начальник и, развернувшись на пятках, пошел к павильону. Но, не дойдя до двери, заорал на всю округу. «Дежурный!» Через десяток секунд из здания штаба выскочил, как ошпаренный капитан, придерживающий кобуру с пистолетом на портупее, чтоб на бегу не било по боку. «Товарищ генерал, по вашему приказу...» «Этого найди срочно! Если этот...» Начальник запнулся, сдержав ругательство. «Еще не было ночвеща? Отведи, а потом бегом на КПП. Блин, пинками, если надо. 100 раз инструктировал, но все равно опаздывает. Мне отчитаться нужно, что отправил группу. Министр требует результатов, словно от получаса что-то изменится». Генерал нырнул внутрь, а дежурный что-то пробурчал и рванул вперед, ухватив за рукав прапора, поймав того на самом пороге. «Я ни хрена не понял», — донеслось до Андрея. «Кого найти надо?» Прапорщик быстро что-то пробубнил капитану на ухо, поглядывая внутрь павильона, а потом быстро исчез, оставив дежурного одного. «Да где же я его рожу?» — растерянно произнес тот и обвел глазами беседку. Взгляд его зацепился за одетого в спортивку Андрея. А потом он прищурился и поглядел на бейджик. «А вы Глушков?» — неуверенно переспросил он. «Сопровождающий знатной рыцарши?» «Да», — также неуверенно ответил Андрей. Внутри него закралось смутное сомнение, что происходит что-то не то, но начальству всегда виднее. Сейчас лучше согласиться, чем огрести захождение где ни попадя. Тем более он действительно Андрей Викторович Глушков. «Ну, слава богу, бегать не придется. И как вас не заметили?» — протараторил дежурный. Андрей пожал плечами и пошел вслед за дежурным. «Не отставайте, и так уже начальство кричит. У ночвеща были?» «Нет». Все так же неуверенно и при этом оглянувшись на павильон, протянул Андрей, а потом добавил. «А вам точно Глушков нужен?» «Вы же А.В. Глушков? Лицо, сопровождавшее ту девчонку, что к заставе вышло?» «Да». Андрей понимал, что все сходится, но что-то все равно было не так. «Все верно», — отмахнулся капитан, чуть ли не силой потянув лейтенанта за собой. Они быстро прокосили мимо штаба и казарм и забежали в склад через отдельный вход. Там, в небольшом кабинете, над бумагами склонилась женщина в погонах ефрейтора. «Где ночвещь?» — с порога заголосил капитан. Женщина оторвалась от бумаг и пожала плечами. «Вышел?» «Куда?» «Откуда я знаю?» Снова пожала плечами женщина-ефрейтор. «Он мне не сказал?» «Где комплект для Глушкова?» «Сейчас». Женщина встала и подошла к шкафу, откуда достала одежду местного покроя. Она отличалась от той, что была на Юрии, только черным цветом куртки и штанов, да гербом, где на голубом щите под луной и солнцем изображалась сова с книгой в крыльях и восьмеркой ленты Мёбиуса над головой. Андрей взял одежду, к которой прилагалась сумка, перекидывающаяся через плечо. Не совсем современная дамская, скорее как у ряженого скомороха, но некий осадочек оставался. «Здесь переодеваться?» «Да вы прям поверх спортивного костюма!» — затараторил капитан и быстро снял с вешалки чулки, которые протянул лейтенанту. «Бейдж не забудьте снять!» «Ага!» — растерянно кивнул Андрей, начав влезать в непривычную средневековую одежду. «А расписаться?» — тут же визгливо вставила слово женщина, пододвинув к краю стола раздаточную ведомость. Андрей, как контуженный, прямо в одном чулке подошел и взял ручку. В графе «получатель» действительно значилось А.В. Глушков. Совсем ничего не понимая, он поставил подпись и все-таки оделся. «Немного в плечах тесновато», — пробормотал он. «Ничего не знаю, все вопросы к начальству». С такими словами Андрей выскочил на улицу. Там уже темнело, и бетонный забор периметра базы едва виднелся при свете заката. А лишь там, где были фонари, их белый свет выдергивал куски ограждения из полумрака, как дольки апельсина. И снова пришлось бежать. В бешеном темпе они опять миновали казарму и штаб, а потом выскочили к КПП. Там, под светом моргающего прожектора, стояла крытая повозка, запряженная 2 тягловыми бычками, и несколько человек. Андрей точно помнил, что прожектор еще вчера вечером работал нормально, а сейчас его моргание било по глазам, отчего даже хотелось зажмуриться. «Товарищи, прошу поторопиться», — вежливо произнес какой-то подполковник, доставая хорошую зеркалку. Два его помощника расставляли по белой сетке на асфальте трехногие приборы лазерной подсветки для снятия голограмм. Все, включая Андрея, морщились от моргающего прожектора, но чинить его времени, похоже, не было, иначе бы уже заменили. К мерцанию добавили вспышки фото и съемника голограмм. Это начальники расстарались для отчета перед высоким руководством. Потом по специальному каналу материал передадут на землю. «Я думал, вы старше», — вдруг произнес подполковник, близоруко всматриваясь в лицо Андрея. Но мерцающий прожектор сбивал с толку, обманывая взгляд. Сам лейтенант помнил этого начальника, а тот, видимо, забыл. На что только и осталось пожать плечами, мол, может, и старше. «Прошу, проходите в повозку». Указав рукой на тентованный фургон, продолжил подполковник. Андрей снова пожал плечами, окончательно потеряв понимание сути происходящего. Он только заметил Клэр, преклонившую колено перед Юрием. «Сабья кьюмана тедрия сиюрамета ино сальвидра дами», — произнесла она. Андрей прищурился, вслушивая в чужую речь, и с самодовольством от незря потраченного на обучение языку времени осознал, что понял сказанное. «Я знала, что вы сдержите клятву и не забудете про меня». Таковы были слова рыцарши. «Госпожа», — произнес Юрий на местном. Андрею было сложно уловить акцент, но произношение нескольких звуков выдавали его. «Прошу поспешить». Они направились к повозке, но Андрей опередил их, нырнув под тент. Вопреки ожиданию, там не было темно. Тусклый светодиодный фонарик разгонял мрак и не давал споткнуться о сложенные на полу фургона тюки и ящики и удариться головой о дуги. Почти сразу за ним последовали те двое, блондин и Клэр. Сидящая на козах женщина из местных громко завизжала и стеганула кнутом над головами бычков. Повозка тронулась. «Бездна, как дрова везет, а не людей!» — выругался на местном блондин, схватившись за край лавки рукой. «Прошу прощения, господин!» — отозвалась женщина. «Велено как можно быстрее!» И снова хлестко щелкнула бичом. Блондин справился с качкой, поднял глаза на Андрея и застыл с раскрытым ртом. Только через несколько секунд он криво ухмыльнулся и поглядел на кусок ткани, прикрывающий выход из фургона. «Ты ведь не Артем?» — с ехицей спросил он и расплылся в улыбке. «А, Андрей!» — произнесла девушка, тоже улыбнувшись. «Вы снова меня сопровождать будете?» Лейтенант пожал плечами. «Наверное, но если ошибка, то можно ведь вернуться. Мы только тронулись». «Юрий!» — давя улыбку, протянул руку блондин. «Андрей!» Пожав жилистую руку Юрия, ответил лейтенант. «Там явно ошибка, но я как-то не стал спорить. Я предлагаю посмотреть, через сколько они хватятся». Достав из своей сумки небольшую рацию, произнес Андрей. «Вот представляю, каких им всем Петр Алексеевич дюлей вставит». «Генерал?» «Ага». Повозку трясло. И Андрей, и Юрий поглядывали на рацию, но та молчала, будто все шло как должно. Минул целый час, а то и полтора. Если учесть, что быки тянули фургон со скоростью пешехода, то рация должна была еще добивать до базы, но в эфире стояла тишина. Ну, может, так и надо. Выдал, наконец, резолюцию Юрий и потянулся к одному из мешков, достав оттуда пачку казенного печенья и флягу с водой. Он поделил все на четверых – двух землян и двух местных жительниц – Клэр и Возницу. Так они и продолжили путь. «И идут». Блестя глазами при свете звезд, произнесла Джинджер. А в руке едва заметно подрагивала и шумела, словно ее приложили к уху, большая бронзовая раковина. Но шум и шипение были столь громкие, что слышались даже на расстоянии. К тому же по виткам иногда пробегали тусклые желтые искры. Раковину дал Йовин Дель Виенто, юноша ветра. Не самый сильный дух, но вездесущий. А еще он считался посланником старших богинь. Рядом с рыжей закашлялась укутанная в серый шерстяной плащ Барбара. С некоторых пор они держались вместе, вместе будут и задания Йовина исполнять. «Что делает эта вещица?» — хрипло произнесла здоровячка, недоверчиво глядя на артефакт. Она вообще недолюбливала все колдовское, особенно когда чары накладывали ведьмы-самоучки, криворукие колдуньи без лицензии и скрывающиеся от инквизиции волшебницы. Кто знает, чего ждать от подобного волшебства. Вот нож из дерьмового железа можно отличить от хорошего. Можно фальшивое золото и самоцветы распознать. Можно набить рожу поварихи, сварившей тошнотворный суп. А здесь как? «Не знаю, но что-то нехорошее», — повернув голову в сторону своей собеседницы, ответила Джинджер. В темноте нельзя было различить ее улыбки, но она присутствовала на веснушчатом красивом лице. «Злорадная такая». Генерал сидел за столом, откинувшись в кресле и заложив руки за голову. За время селекторного совещания ему весь мозг скомпостировали задачами разной важности. То им доклад по новому перевалочному пункту подавай, то политическую обстановку. А сейчас взялись за проклятые места. Вот раньше не замечали, а сейчас словно прозрели, что есть такая хрень. Вынь да положим сведения. Благо группу отправили вовремя. Юрка разгильдяй, но везунчик. Вон как в прошлый раз проскочил мимо диверсантов. А прибывший из земли ученый — солидный человек. Он и этого олуха на путь истины наставит и проблему мест решит. Должен решить. Не зря же его прислали. Неделю назад целый грузовик оборудования, а сейчас и спеца. Оборудование уже в Галипос переправили, где оно ждет группу. Так думал генерал. От усталости его глаза сами собой закрылись, и он начал проваливаться в сон. «Совещание бы не проспать», — пробормотал он, а в следующий миг в дверь постучали. Потом постучали еще раз и гораздо настойчивее. «Да!» — прокричал генерал и нехотя открыл глаза. «Все равно вставать надо. Отдать распоряжение дежурному на ночь». Вслед за разрешением дверь распахнулась, и в нее влетел заместитель. Влетел с выпученными глазами и фуражкой набекрень. «Товарищ генерал, тут это... В общем, вот...» Заместитель отошел в сторону, пропуская в кабинет еще одного визитера. Увидев его, начальник базы сперва опешил, чуть в буквальном смысле не уронив челюсть на стол, а потом начал багроветь от ярости. А перед ним стоял научный сотрудник Артем Васильевич Глушков, об убытии которого уже доложили руководству. «Это как понимать?» — поддев ворот пальцем, спросил генерал. «Петр Алексеевич», — начал научник тихим голосом, «у меня почему-то время на системе сбоит, постоянно сбрасывается, я немного опоздал. А мне говорят, что чартерный вьючный транспорт уже убыл». «Дебилы!» — начал цедить из себя генерал, обращаясь к заместителю. «Идиоты! Презервативы штопаны! Вы кого отправили?» «Не могу знать, товарищ генерал!» Тут же затараторил зам. «Но связь не работает. Говорят, сильные помехи. Не можем вернуть их!» «Идиоты!» Вскочив с места, заорал начальник базы. Он сделал глубокий вдох, досчитал до трех и выдохнул. А потом обратился к научному сотруднику. «Артем Васильевич, прошу прощения за инцидент. Мы вас завтра вечером отправим вдогонку. Сейчас уже никак. И попрошу не докладывать свое ученое сообщество об этом». «Может, все же выслать за ними?» — засуетился зам. «Нет, прошло 4 часа. Они уже хрен знает где. И ночь на дворе». «Так именно ночь. Вдруг что случится?» «Я говорю нет. Без местных мы с базы не на шаг, а в ночь проводника не найти. И Юрий уже доказал, что справится со всей этой хренью, поэтому завтра».